Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я проведу контраст, какой существовал между Ессеями с одной стороны и Иоанном Крестителем с другой стороны. Сравнивая и вникая в жизнь Ессеев, их обычаи, учения и поступки и проводимую линию учения у Иоанна Крестителя, становится вполне ясно, что Иоанн Креститель, согласно своего убеждения, не был Ессеем, хотя в его жизни видны и отражаются некоторые взгляды и обычаи Ессеев. Для Иоанна эти ессейские взгляды были второстепенными, более по привычке, нежели по убеждению. Без сомнения, Иоанн мог находиться некоторое время в Кюмране. Он там учился и воспитывался у знаменитых учителей в Кюмране. Для нас также ничего не известно, как долго он находился в этой обители и по какой причине и по каких обстоятельствам он оставил Кюмран. То, что отражено в его взглядах, поступках и учении, ясно убеждают, что он хорошо понимал свою роль, предназначение и призвание от Бога, которое предназначено было ему исполнить. И это было той причиной, почему он оставил Кюмран, потому что для Иоанна идти больше с Ессеями было не по пути. Иоанн, подобно примерам великих людей Ветхого Завета Моисея и Илии и Нового Завета Христа и апостола Павла, уединился в Иудейскую пустыню, чтобы в тишине размышлений, посте и молитве мог осознать и понять свое предназначение для предстоящих великих дел. Рассмотрим некоторые существовавшие контрасты и противоречия между Иоанном Крестителем, Ессеями и христианством. Первое. Теология или учение о Боге у Ессеев формировалось частично на философских учениях школ греческих философов Пифагора, учение стоицизма и учение Зороастра. Ессеи объединяли эти учения с еврейскими традициями фарисейской школы и некоторыми истинами из учения Ветхого Завета. Эта ессейская смесь оформлялась и пополнялась на протяжении многих лет и окончательно оформилась и была принята в форме статута Ессейской общины «Учителем правды». И такой она была в дни земной жизни Иисуса Христа. Теология же Иоанна Крестителя была Божьим откровением, согласованное с учением Ветхого Завета, то есть пятью книгами Моисея, называемыми законом, писаниями, пророчествами и псалмами. Свое предсказываемое пророками предназначение быть предшественником грядущего Мессии Иоанн получил непосредственно от Бога, еще до своего рождения и окончательного оформления его в Иудейской пустыне, откуда он вышел как Божий, глашатай, возвещающий о пришествии Мессии. И все это ничего не имело общего с Ессеями. Второе. Учение Ессеев ограничивалось в своем отособленном кругу и только и было обязательным для тех, которые принадлежали к их маленькой общине, насчитывающей от 4 до 5 тысяч членов. С ними Ессеи имели общение и могли говорить о своих целях, о статуте своей общины. Учение же Иоанна Крестителя было универсальное, призывающее всех людей к покаянию, евреев и язычников. А этого не могли сделать Ессеи, ибо для них было осквернением и мерзостью иметь общение с посторонними, не членами их общины и даже с евреями. Янсе говорил слово от Бога ко всем людям, говоря: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». А об этом Небесном Царстве сообщит сам Мессия, когда Он придет, о том, что Мессия при дверях, и свидетельствовал Иоанн людям. Третье. Левитские установленные омовения для священников при служении в храме у Иисеев занимало очень важное место в их жизни и религиозных обрядах. Иисеи совершали ежедневные омовения всего своего тела. К обеду и на всякие торжественные собрания они приходили, надевая белую чистую одежду. И это у них было не столько духовным, как церемониальным обрядом. Совершан его Иоанном Крестителем крещение в реке Иордане имело иное значение. Для крещаемых это было свидетельством покаяния, которому призывал Иоанн, чтобы быть готовыми к пришествию Мессии, о котором он возвещал, и к грядущему Царству Небесному, о котором им возвестит сам Мессия. Для Иоанна же в совершаемом ним крещении над приходящими к нему креститься он должен был узнать через Божье откровение, и он с волнением в душе совершал всякое крещение, ожидая, на кого ему Бог укажет. И такое Божье откровение, в котором Бог указал на Мессию, произошло. Цитирую об этом. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с неба говоривший: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Матфея 3, 13 по 17. Четвертое. У Иисеев понятия о пришествии Мессии были весьма туманные, то есть они учили, что если они все Иисеи сообща выполнят закон Божий, тогда придет Мессия. Если они не выполнят закона, то Мессия может не прийти. О пришествии Мессии все было предсказано, как и когда он должен прийти, и эти пророчества ничего не обуславливались, потому что не люди должны были выполнить Божий закон, но закон смог выполниться во Христе, потому что он был конец закона. Римлянам 10:4. И он его полностью выполнил, произнося на кресте Голгофском: «Совершилось все то, что было предсказано о нем пророками». Иоанна Крестителя, грядущий Мессия, в его проповедях был при дверях, а здесь он был рядом с Иоанном. Матфея 3, 11, 12. О нем и свидетельствовал Иоанн к тысячным толпам собранного к нему народа. Иоанн представлял его народу как обещанного Богом Мессию. В приведенных выше сравнениях можно ясно видеть, что несмотря на то, что Иоанн мог долгое время находиться в Кюмране и мог хорошо знать о учении Иисеев, их обычаях и традициях, однако он не разделял их взглядов и не придерживался их учения, а шел отдельным своим путем, открытым ему Богом. То самое можно сказать и о христианстве. Были ли христианство продолжением есейства, как задают вопрос некоторые люди? На этот вопрос положительно можно и нужно ответить – нет. Рассмотрим это. Первое. Христианство верило в загробную жизнь и проповедовало о воскресении Христа, а в нем воскресение из мертвых всех умерших. Одних верующих для получения вечной жизни, других неверующих для получения вечного суждения. Иисеи, подобно саддукеям, не верили в загробную жизнь и воскресение из мертвых. Они позаимствовали некоторые теософско-философские взгляды из учения восточного мистицизма, согласно учению Зороастра. они верили в трансформацию душ, то есть, что после смерти душа человека перевоплощается в животных или в какие-либо предметы в зависимости от того, какой была жизнь человека, хороший или плохой. Ессеи, будучи еврейской религиозной сектой, также верили в некоторые библейские истины, и на этих истинах и традициях они и строили свою религиозную жизнь. Как видим, у них в их учении смешивалось человеческое с божественным. Ессейская секта при приеме в свою общину новообращенных членов не только требовала от них отдачи своего имущества и соблюдения целибату, но также соблюдать в точности все правила статута и в особенности хранить тайны своей общины, подвергаясь страшным проклятиям, если кто-либо нарушит это обещание. Как видим, их религиозная группа была замкнутым обществом, тайным и небольшим. И в этом отношении ни Иоанн Креститель, ни христианство не похоже на ессеев. Ессеи, подобно фарисеям, были еще строже к соблюдению Моисеева закона. И в то же самое время, так как и фарисеи, старались обойти этот закон, исполняя букву, но не дух закона. Имя ессеев впервые упоминается как историческая организация, которая уже существовала еще за 150 лет до Рождества Христова. Об этом записано у Иосифа Флавия. Древности 8, 5, 9.